Глава 12. Николас застонал и пошевелился. Я помог ему сесть и заорал во всю глотку, призывая на помощь Барака. Через несколько минут тот примчался в сопровождении нескольких посетителей таверны. К этому времени Николас, к великому моему облегчению, пришел в себя и затряс головой. «Что произошло?» — спросил я. «Не знаю. Стоило мне сюда войти, как кто-то огрел меня по затылку». Рука его потянулась к кошельку. «Деньги на месте!» — с удивлением пробормотал он. Джек, наклонившись, внимательно осмотрел голову пострадавшего. «Рана неглубокая», — сообщил он. «Много крови, но никакого серьезного вреда. Судя по всему, ни убивать, ни грабить тебя они не собирались. Унизить джентльмена — вот их единственная цель. Ты никого не видел?» «Нет, но мне кажется, их было несколько. Наверняка работа тех чертовых лодочников». «Думаю, ты прав», — кивнул я. «Они хотели отомстить». «За что?» — сердито буркнул Николас. «Они первыми начали к нам цепляться». «Возможно, за то, что ты назвал их невежами», — предположил Барак. «То есть подчеркнул их принадлежность к низшему классу. Такого рода оскорбления здесь не сходят с рук». «Они оскорбили нас еще хуже, и без всякой на то причины», — напомнил я. «Давайте выйдем уже из этого вонючего сарая». Под огнем множества любопытных взглядов мы помогли Николасу выйти на свежий воздух и усадили его на скамью. Он несколько раз моргнул и снова затряс головой. «У него здорово кружится башка!» — захохотал кто-то из зрителей. «И вся его красивая одежда теперь в дерьме!» Надо признать, наблюдение было верным. От одежды бедняги Николаса исходила жуткая вонь. К нам подошел запыхавшийся хозяин таверны. «Что здесь произошло?» — спросил он, обращаясь к Бараку, своему постояльцу. «На моего друга напали, когда ему приспичило заглянуть в нужник». «Его ограбили?» «Нет, только ударили по голове». Я протянул трактирщику записку, пришпиленную к спине Овертона. Вот что они оставили. За соседним столом сидели какие-то лодочники, все время пытавшиеся завязать ссору. Думаю, это они напали на моего помощника. «Он сам сказал, что никого не видел!» — раздался чей-то злобный голос. «Или джентльменам можно возводить на простых людей напраслину! И зачем они только вообще к нам приперлись, спрашивается?» — подхватил кто-то еще. «Сидели бы в своем Лондоне!» По небольшой толпе прошел одобрительный ропот. Хозяин таверны отвел нас в сторону и произнес, понизив голос. «Среди наших завсегдатаев много лодочников и рыбаков. Я очень сожалею о случившемся, сэр, но умоляю вас, не разбрасывайтесь здесь подобными обвинениями, иначе нам не миновать крупных неприятностей. Сообщите обо всем констеблю, если считаете нужным. Но я очень сомневаюсь, что от этого будет хоть какой-то толк, ведь нападение произошло без свидетелей». Догадавшись, что оскорбившие нас рыбаки являются постоянными клиентами заведения, я метнул в собеседника суровый взгляд. Однако Барак, оглядев толпу, сказал мне почти шепотом. «Думаю, вам с Николасом стоит побыстрее унести отсюда ноги». «А ты?» «За меня не волнуйтесь. Меня можно принять за джентльмена, лишь когда я нахожусь в вашем блистательном обществе». Трактирщик едва сдержал вздох облегчения. «Я пошлю двух мальчишек с фонарями проводить вас до самого дома», — пообещал он. «Где вы остановились?» «В девичьей голове». Хозяин таверны обернулся к зевакам. «Ничего особенного не произошло. Все живы и здоровы. Возвращайтесь к своей выпивке, парни». Зрители, поняв, что представление окончено, поплелись к своим столам. «Ты можешь идти?» — обратился я к Николасу. «А что мне остается делать?» — пожал он плечами. «Господи Иисусе, мне нужно вымыться как можно скорее!» Глянув на людей, сидевших за столами, я получил в ответ несколько недоброжелательных взглядов. Тут к моей радости появился трактирщик в сопровождении двух дюжих юнцов, державших в руках факелы. Вернувшись в девичью голову, мы объяснили плачевный вид Николаса тем, что в темноте он якобы наступил на кучу дерьма, поскользнулся и упал. Хорошенько вымывшись и переодевшись, Овертон почувствовал себя лучше, хотя и оставался бледным, как полотно. Николас настаивал на том, что завтра утром будет сопровождать меня и Тоби. Припомнив поговорку «утро вечера мудренее», я отправил его спать. Когда Николас ушел, я извлек из кармана записку. Один из четверых лодочников, я не сомневался, что нападение совершили именно они, был обучен грамоте. Никогда прежде я не сталкивался с подобной ненавистью к джентльменам, ненавистью, толкавшей людей на самые рискованные поступки. Оказавшись в своей комнате, я первым делом тщательно запер дверь. На завтра я проснулся рано. Не было еще и 6 утра, а мы с Николасом уже сидели за завтраком. Я с облегчением заметил, что к нему вернулся прежний румянец. Огромный синяк на затылке был скрыт под шляпой. Вчера, прежде чем лечь спать, я снова проделал упражнения, рекомендованные Гаем, и теперь спина беспокоила меня гораздо меньше. Садиться в седло, впрочем, у меня не было ни малейшего желания, но я чувствовал, что смогу обойтись без палки. Едва колокола собора прозвонили 6, как в дверях появился пунктуальный Тоби Локвуд. «Да не спошлет вам Господь доброго утра», — произнес он, кланяясь нам обоим. «И вам тоже, Тоби. Как поживают ваши родители?» «Матушка чувствует себя немного лучше, а отец очень озабочен видами на урожай». Я выглянул в окно на залитую солнцем улицу. «К счастью, ненастная погода, похоже, закончилась. Да, даже в такую рань уже жарко. День, судя по всему, будет знойный. И к тому же трудный. Я намерен сегодня повидаться с Джоном Болейном, с коронером и с родителями Эдит Болейн. Конечно, если они нас примут. Вчера вечером мне удалось договориться с коронером. Он будет ждать вас в ратуше в полдень. Было бы лучше сначала поговорить с ним, а потом уже с Болейном», — задумчиво произнес я. «Но, к сожалению, сэр, встретиться с вами раньше он никак не сможет». «Значит, первым делом мы отправимся в замок. Скажите, Тоби, а удалось вам что-нибудь узнать о моей бывшей служанке Джозефине Браун?» «Никто из моих знакомых не слышал этого имени», — покачал головой Локвуд. «И о Питере Хеннинге, адвокате в отставке, тоже пока ни слуху, ни духу. Правда, один из моих друзей, помощник солиситора, пообещал навести справки. Даже если мастер Хеннинг оставил адвокатскую практику, он не мог провалиться сквозь землю. Конечно, если милостью Божией этот человек до сих пор жив. Спасибо, Тоби, это очень важно для меня. Что ж, идемте». Я внимательно посмотрел на Николаса. «Ты уверен, что после вчерашнего приключения сможешь выдержать все тяготы предстоящего дня?» «Уверен», — буркнул он, не без раздражения. «После вчерашнего приключения?» — нахмурившись, переспросил Тоби. Я рассказал ему о печальном происшествии в голубом кабане и показал записку, которую оставили злоумышленники. Локвуд внимательно выслушал, теребя свою густую черную бороду. «Напрасно мастер Николас назвал этих людей невежами», — заметил он, — «даже если они первыми затеяли ссору». «Точностью то же самое сказал мой друг Барак», — кивнул я. «Вы совершили оплошность, явившись в трактир, в который редко заглядывают джентльмены», — продолжал Тоби, пристально глядя на Николаса. «Постарайтесь впредь не допускать подобных промахов и избегать ненужных стычек». «Я думаю, стоит сообщить о случившемся констеблю», — процедил Николас. «Это ни к чему не приведет, лишь создаст о вас не самое благоприятное впечатление», — возразил Локвуд, переводя на меня взгляд своих ярко-голубых глаз. «Согласитесь, сэр, выполняя свою работу, мы должны считаться с обстоятельствами, верно?» В 7 часов утра мы уже покинули трактир «Девичья голова», мы с Николасом облачились в мантии законников. Тоби указал на один из домов, стоявших на площади Тумленд. «Здесь живет олдерман Гевин Рейнольдс», — сообщил он. Дом представлял собой просторный особняк, недавно выкрашенный в желтый цвет. «Я уже предупреждал вас, нрав у старика скверный. Судя по запуганному виду его бедной жены, она трепещет перед грозным мужем. Прежде он был известен тем, что не пропускал ни одной смазливой служанки. Сегодня мы попытаемся к нему наведаться. Утром у нас назначена встреча в замке, а это, как вы помните, на Элм-Хилле». Мы вышли на широкую рыночную площадь, над которой возвышалась громада замка. Торговцы протирали свои прилавки, выметали мусор и убирали конский навоз, готовясь к завтрашнему базарному дню. У Большого Креста какой-то человек в одеянии проповедника ораторствовал, энергично размахивая в воздухе книгой Нового Завета. Ему внимала небольшая толпа, состоявшая главным образом из ремесленников и подмастерьев в синих фартуках. «Апостол Петр говорит, что как тело едино, хотя имеет многие члены, и как все члены одного тела, хотя их и много, составляют единое тело, так и Христос един для всех!» — долетел до меня голос проповедника, звучный и глубокий. «Это правда!» — вскликнул какой-то юнец. «Все верующие равны перед Господом!» Толпа встретила сие заявление одобрительным гулом. Проповедник, долговязый молодой человек, вновь взмахнул в воздухе Новым Заветом. «Именно так! Все верующие равны в глазах Господа! Но апостол Павел учит также, что в этом мире каждому из нас, подобно частям человеческого тела, уготовано свое служение! Господь по милости своей даровал каждому из нас способности, необходимые для того служения, к которому Он нас предназначил! Тот, кто наделен даром пророчества, должен пророчествовать. Предрекаю, что когда к нам наконец прибудет комиссия по огораживаниям во главе с Джоном Хейзлом, общины вновь воспрянут», — подал голос пожилой человек с окладистой седой бородой. «Вместе мы будем так же сильны, как Левиафан из книги Иова». Все повернулись к нему, и он громогласно процитировал. «Можешь ли ты удою выловить Левиафана и веревку схватить язык его? Вденешь ли кольцо в ноздри его? Проколешь ли иглою челюсть его? Будет ли он умолять тебя? И будет ли говорить с тобой кротко? Мы простые люди, и есть этот самый Левиафан!» — гремел над площадью его голос. Ответом ему стал хор одобрительных возгласов. Проповедник горячо затряс головой. «Не сомневайтесь, возлюбленные братья и сестры, в мире, которым управляет Господь, должна восторжествовать справедливость, и благодаря попечениям короля и лорда-протектора она неминуемо восторжествует. Но телу необходима голова, дабы управлять членами. Помните, апостол Павел учит нас с радостью подчиняться тем, кто управляет нами. К черту лордов!» — заорал какой-то подмастерье. Мы двинулись дальше. «Этот проповедник ходит по острию ножа», — заметил я. «Он ежеминутно рискует возбудить гнев толпы. То же самое происходит в Лондоне. Именно поэтому разрешение проповедовать на улицах теперь дается далеко не всякому», — сказал Тоби. «Того, которого вы только что видели, зовут Роберт Уотсон. Он один из тех, кому покровительствует архиепископ Кранмер». Кранмер добился, чтобы Уотсона назначили каноником в собор. По слухам, он хотел досадить этим епископу Рагге. «Рагге, я так понимаю, приверженец старых религиозных традиций?» «Да. К тому же он ленив и корыстен. Что до Уотсона, то вы сами видели. Он пляшет под дудку лорда-протектора. Некоторым это не слишком нравится. Например, тому старику, что его перебил. Его, кстати, зовут Захария Ходж. Воображает себя пророком. И вот уже лет 20 проповедует на улицах Норриджа. Даже в тюрьме за это несколько раз сидел. Надо сказать, некоторые из его пророчеств и в самом деле сбываются. Но просто кошмар, сколько в последнее время развелось прорицателей», — ухмыльнулся Николас. «И все они играют на руку какому-нибудь политику». «Это верно, старина», — согласился я. Мы посторонились, уступая дорогу худому оборванному подростку с копной спутанных каштановых волос, тащившему огромный тюк шерстяной ткани. Какой-то толстяк средних лет, стоя в дверях своей лавки, покрикивал на него. «Пошевеливайся, скамблер! Ты что там, уснул?» Мальчишка, изнемогавший под тяжестью своей ноши, ускорил шаг. Тут толстяка окликнули из лавки, и он исчез. В этот момент трое других подростков, в блузах подмастерьев, ошивавшихся у повозки, бросились на перерез мальчику с тюком. Один из них сбил беднягу с ног, так что тот упал. Тюк, несмотря на все отчаянные усилия мальчика удержать его, оказался в грязной луже. «Грязнуля Скамблер снова отличился!» — хором закричали подмастерья. Лавочник вновь появился в дверях и, сердито сдвинув брови, бросился к месту происшествия. Сокрушенно взглянув на перепачканный грязью тюк, он поднял его из лужи и двинулся к мальчику, недоуменно озиравшемуся по сторонам. Подмастерья, устроившие эту проделку, серьезными лицами наблюдали за происходящим. Один из них осуждающе покачал головой. «Гляди, что ты натворил, безмозглая скотина!» — взревел лавочник. Николас подошел к нему и тронул за рукав. «Послушайте, сэр, вот эти три шельмеца сбили мальчика с ног, и мы тому свидетели. Нам нельзя терять времени, я уже говорил вам об этом», — недовольно вздохнул Тоби. «Но допустить, чтобы эта шайка юных оболтусов осталась безнаказанной, тоже нельзя», — возразил я, подходя к Николасу. Локвуд неохотно последовал за мной. Лавочник, злобно зыркнув на Овертона, процедил. «Не суйте свой нос в чужие дела, молодой крючкотвор. Я уже полтора месяца вожусь с этим недоумком Скамблером, и ныне моему терпению пришел конец. Убирайся прочь, дармоед! Если у тебя остались родные, я привлеку их к суду за порчу ткани!» «Простите, сэр, но мой помощник совершенно прав», — изрек я непререкаемым тоном. «Мальчика нарочно сбили с ног. Мы это видели все трое». «Вранье!» — хором завопили подмастерья. Злополучный Скамблер взглянул на своих обидчиков, и недоуменное выражение на его лице сменилось печальным. «Это правда они?» — едва слышно спросил он. Я пристально посмотрел на мальчика, пытаясь определить, не страдает ли он слабоумием. Но взгляд его, хотя и растерянный, отнюдь не свидетельствовал о тупости. Лавочник по-прежнему рвал и метал. «Вы думаете, мы здесь, в Норфолке, такие недоумки, что не отличим дармоеда от хорошего работника?» Трясущимся от ярости пальцем он указал на троих озорников. «Эти ребята работают подмастерьями у городских ремесленников, достойных всяческого уважения. А Скамблер, безмозглый осел, не способный даже смотреть себе под ноги! Родные выгнали его из дома, потому что этот жалкий мешок с костями способен доводить людей до белого коленя. А то, что его с детства прозвали «грязнулей», говорит само за себя!» Один из подростков поднял тюк, валявшийся на земле, и подал его лавочнику. Тот кивнул в знак благодарности. Скамблер, по щекам которого ползли слезы, пробормотал. «Я смотрел под ноги, хозяин! Наверняка это они меня повалили!» Торговец вместо ответа закатил ему оплеуху. «Убирайся! И чтоб глаза мои тебя больше не видели!» Он метнул в нас злобный взгляд. «Законники! Знаем мы ваши законы, черт бы вас всех побрал!» Смачно плюнув, он скрылся в своей лавке и захлопнул дверь. Трое подмастерьев хохоча убежали прочь. Один из них распевал во весь голос: «Ах ты наш грязнуля Скамблер, глупый маленький урод!» Несчастный Скамблер стоял, потупив голову и глотая слезы. «Прости, парень, что не сумели тебе помочь, но мы сделали все, что могли», — обратился я к нему. «Вы были очень добры, сэр. Благодарю вас». Я вытащил из кармана кошелек и протянул бедолаге шиллинг. «Почему эти мальчишки тебя изводят?» — спросил я. Скамблер покачал головой, слезы потекли по его щекам еще быстрее. «Не знаю», — выдохнул он, — «но люди всегда надо мной издеваются. А почему, не знаю». «Кончай лить слезы, парень», — нетерпеливо вмешался Тоби. «Будь мужчиной». Скамблер взглянул на него, резко повернулся и припустил бегом в сторону замка. Мы с удивлением глядели ему вслед. «Вот мерзавцы», — буркнул Николас. «То, что они устроили, это уже не шутка. Мальчонка, по их милости, лишился работы». «Все дело в том, что этот парень не походит на других», — задумчиво произнес я, вспоминая собственное детство. «Люди не любят тех, кто от них отличается. И дети в этом смысле еще хуже взрослых. Проповедники ныне орут на всех углах, что мир забыл о милосердии, и с ними трудно не согласиться». Переведя взгляд на Тоби, я заметил. «А вы могли бы нас поддержать?» «Насколько я понимаю, сэр, нам следует по возможности не привлекать к себе внимания. Таково распоряжение мастера Перри, о котором мне сообщил мастер Копплдейк». «Идемте», — велел я. «Нас ждут в замке». Судя по всему, сочувствие, которое Локвуд питает к обиженным и угнетенным, далеко не безгранично, — размышлял я по пути.